Глава 10. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Александр Первенцев. Острие стрелы. Алена пришла, но не к Саньку. Он видел ее мельком, когда входил в учебку. Она его не заметила, толковала о чем-то с мастером знаний. Красавец-атлет Дмитрий Гастингс-Лысцов улыбался благосклонно, положив руку на Аленино плечо. Санек испытал слабый укол ревности, но тут же одернул себя. Друзья — это друзья, ничего лично интимного. К тому же прочь посторонние мысли. Впереди мастер Скаур, и все, что не вписывается в учебный процесс, больно и обидно. Ладно, отложим до вечера. Начали с копья, но уже с наконечником, деревянным. До железного дело так и не дошло. И метали не в мишеньку, а друг в друга. Впрочем, недолго. Минуток через 30 Санек даже запыхаться не успел. Мертвый дед заявил: «Годится». И наступило время топора. Сначала рубка по уровням, потом метание в ростовую мишень с 7-8 шагов. «Да», — изрек мастер через некоторое время, — «это пока не твое. Давай ножиками». Санькины клинки для броска не годились. То есть метать он их мог, но недалеко и не слишком точно. И вообще метать сделанные под ладонь ножи было как палец оторвать. Физически больно. Так что мастер Скаур вручил Саньку перевязь с кармашками. В каждом кармашке маленький нож с треугольным клинком и колечком вместо рукояти. Саньку было неудобно, потому что он чувствовал нож именно через рукоять. Зато с ними было не жаль расставаться, и через некоторое время Санек наловчился попадать в дециметровую мишень с 4-5 метров. Санек ожидал похвалы, но мертвый дед только хмыкнул. А потом отошел от мишени шагов на 30 и метнул с руки сразу 3 ножика. И ножики пришли в цель аккуратным треугольником, в рот и в оба глаза. Потом, наконец-то, лук. Санек учился натягивать тетиву плавным и сильным рывком, за ухо. И еще держать в четверть натяга, недолго. Система обучения, как в анекдоте о бассейне: когда научитесь прыгать, нальем воды. Потом обед и обучение языку. И, наконец-то, стрельба. Сначала в мишень, потом по движущейся цели, которую изображал мастер Скаур. Потом стрельба в цель в усложненных условиях. Это когда стоит поднять лук, как в лоб летит копье. Зал Санек покидал уже затемно. Потом массаж, банька, ужин и опять язык. В общем, в гостиницу Санек попал уже глубокой ночью и был способен лишь на одно — рухнуть в койку и вырубиться. С Аленой в этот день они не пересеклись. На следующий тоже. Так прошло 3 дня. На 4-й — выпускной. На площадке. Это обстрел прикрывающегося щитом мастера с дистанции 30 метров. И работа в поле. Прошли через туннель на пустынный берег, сели в лодку, прошли на веслах против ветра 5 миль, греб, естественно, Санек. Высадились на пляж под обрывом. Еще 30 минут карабкались наверх и почти 1 час бродили по лесу, пока не наткнулись на кабанов. «Действуй», — велел мастер. Но когда Санек прицелился в самую, с его точки зрения, заманчивую добычу, матерого кабанищу, который копался в земле на самом виду, мертвый дед стрельнуть не дал. То есть дал, но по шее. «Во-первых», — сказал он, — «я не стану жрать такое хреновое мясо. А во-вторых, если ты его не убьешь с первой стрелы, а ты не убьешь, то жрать будешь уже не ты, а тебя. Бей маленького, полосатого». Легко сказать. Маленькие полосатые постоянно крутились около больших и черных, все время в движении. К тому же совсем мелкие. Санек попал с 4-го раза. Причем каждый промах мастер Скаур обидно комментировал и завершал рефреном, что не будь свиньи непуганными, такому криворукому стрелку, как Санек, предстоял бы долгий и безнадежный пост. Но четвертая стрела все же нашла своего героя. Подстреленный поросенок заверещал, забился, стадо тут же прекратило пастись и сгрудилось около мелкого. «Пошли, а то они сами его сожрут», — сказал мертвый дед, прихватил копье и двинул к парнокопытным. Те не испугались, вообще не среагировали, если не считать главного кабана, который развернулся и дернул длинной мордой, что можно было истолковать, как «проваливайте». Кто-то думает, что в оружии главное острие, игнорируя кабанью угрозу, неторопливо изрек мертвый дед. Острие стрелы, острие меча, острие копья. Пагубное заблуждение, парень. Острие любого оружия — это ты сам. Все остальное — суть продолжения твоей воли и чужого страха. Так что учись, пока я жив. Мастер воткнул копье в землю, сложил руки рупором у рта и заревел. Санек слышал, как ревут львы в зоопарке. У мертвого деда получилось не менее внушительно. Свиней как ветром сдуло. Пока жарился поросенок, мастер оружия обучал реву Санька. Результат был не очень. «Без души поешь», — сделал вывод мастер Скаур. «Тренируйся! У тебя должно получиться!» И кивнул на татушку сфинкса. «У твоей химеры кое-что и от моего знака есть!» Нарученным зверьком был красный лев. Скаур — мертвый дед. Братство мастеров — третий уровень. Покушав, они тем же манером, но уже под парусом, вернулись домой. И Санек был отпущен до вечера. Вечером планировался выпускной Сереги. Что-то подсказывало Саньку, что этот экзамен будет подраматичней, чем охота на поросенка.